35. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год. Ленинград, 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 140-141. Адоевскому 500 из денег, полученных от Смердина. Иметь дело, речь о денежном содержании, назначенном жене поэта Гончаровыми. Дюрье, владелец модного магазина. Сихлер, владелица магазина модных товаров, Петербургские новости. Н.Ф. Павлов, 26 апреля 1836 года, убил на дуэли Апрелова, обманувшего его сестру. Столыпин, П.Г., упал с парохода и утонул. Киреев, А.Н. офицер. Яр, владелец ресторана, «Красный кабачок», трактир в окрестностях Петербурга, где в молодости бывал Пушкин. Там иногда случались стычки дворянских юношей с немцами-ремесленниками. С душою и талантом эти слова, как бы между прочим, сказанные Пушкиным, цитируются теперь очень часто. Конец примечания. «Жена, мой ангел, хоть и спасибо за твое милое письмо, а я все-таки с тобою побронюсь. Зачем тебе было писать? Это мое последнее письмо, более не получишь. Ты меня хочешь принудить приехать к тебе прежде 26-го, это не дело. Бог поможет. Современник и без меня выйдет, а ты без меня не родишь. Можешь ли ты из полученных денег дать Адоевскому 500? Нет? Ну, пусть меня дождутся, вот и все». Твое новое распоряжение касательно твоих доходов касается тебя. Делай, как хочешь. Хоть, кажется, лучше иметь дело с Дмитрием Николаевичем, чем с Натальей Ивановной. Это я говорю только в интересах мсье Дюрье и мадам Сихлер. А мне все равно. Твои петербургские новости ужасны. То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с ним. Я рад, что он вызывал Апрелева. У нас убийство может быть гнусным расчетом. Оно избавляет от дуэли и подвергается одному наказанию, а не смертной казни. Утопление Столыпина – ужас. Неужто невозможно было ему помочь? У нас в Москве все, слава богу, смирно. Бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащекин заступается за Киреева очень просто и очень умно. Что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться. Разве в наше время, когда мы били немцев на красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки, сложа руки? По мне, драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед ваших кавалергардов, и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их Ваничков не позовут. Брюлов сейчас от меня едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить, а между тем у меня у самого душа в пятки уходит. Как я вспомню, что журналист, будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили «вы обманули» и тому подобное. Что ж теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона». Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом. Весело, нечего сказать. Прощай, будьте здоровы, целую тебя. Пушкин Наталье Пушкиной. 18 мая 1836 года. Из Москвы в Петербург. 36. Примечание. Переписка Пушкина. Том 2, страница 306. Пушкин передал И. Дмитриеву первый том «Современника». Это ответ. «Сводных братьев», то есть другие журналы. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, знаю по себе всю важность вашей потери и на сей раз могу только сказать, всем сердцем сожалею об вас и об Сергее Львовиче. Между тем, чувствительно благодарю вас за билет на «Современника» и за первую книжку, не смею сказать оного». Но ваше щедролюбие усовещивает мое корыстолюбие и возбудило во мне бесплодное желание и помолодеть, и поумнеть наравне с вами или хотя с князем Вяземским и Языковым, чтобы самому быть достойным вкладчиком в «Современника» и недаром получать его. Я люблю хвалить авторов в третьем лице, а потому я ограничиваюсь теперь немногими словами. Журнал вас расшевелил и освежил меня на целую неделю и заставил позабыть сводных братьев своих. Прощайте, любезный поэт, бодрствуйте духом, украшайте нашу словесность и уговорите Сергея Львовича побывать с вами на вашей и его родине. В этой надежде с искренним почтением и преданностью имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою и Дмитриев Пушкину, 5 мая 1836 года, Москва. 37. Примечание. Переписка, том 2, страница 286, «Московские встречи и беседы Чаадаева с Пушкиным весной 1836 года оказались последними». Конец примечания. «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащекина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до 8 часов дома, а потом поеду к тебе. В 2 часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев». Чаадаев Пушкину, первая половина мая 1836 года, Москва. 38. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-1959 годы. Том 16, страница 119. Шаликов. Незначительный поэт. Предмет насмешек литераторов пушкинского круга. Издатель «Дамского журнала». Редактор «Московских ведомостей». Личное отношение к нему, Пушкина, было благожелательным. Автор письма сожалеет, что Пушкин, занесший ему номер «Современника», не застал его дома. Публикаций в пушкинском журнале не было. Конец примечания. «Ах, как я жалел, жалею и буду жалеть, что поспешил вчера сойти с чердака своего, где мог бы принять бесценного гостя, и вместе с ним сойти в гостиную, где жена и дочь моя разделили бы живейшее удовольствие моего сердца, разделяя со мной все чувства относительно этого, повторяю, бесценного и присовокуплю редкого для всех гостя. Ужасная груда газетной корректуры не допускает меня сказать любезнейшему Александру Сергеевичу из уст на все, что хотелось бы сказать, но, может, статься, как-нибудь удастся». И стих. «К поэту рифмы так и рвутся. Ах ти, да вот и стих. Удастся, говорю, видеть и слышать нового Петрова историка. А между тем посылают дань Карамзину с просьбою поместить аще достойно, в «Современник», о котором также прошу, и также аще можно, по крайней мере, я возвещал о нем в своей газете. Усердие значит же что-нибудь, но получить в подарок такой журнал от такого издателя — это не имеет термина во всех отношениях. Однако ж, довольно. Преданнейшей душою князь Шаликов». Шаликов Пушкину, 5-20 мая 1836 года, Москва. 39. Примечание. Цитируется по «Переписка Пушкина», том 2, страница 286, конец примечания. «У нас здесь Пушкин. Он очень занят Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого. Она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием «Современник». Современник чего? 16-го столетия? Да и то нет. Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина и только». Чаадаев Тургеневу, 25 мая 1836 года, из Москвы в Париж. 40. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страница 41. Шевырев, С.П., поэт, критик, философ. Его воспоминания о встречах с Пушкиным были записаны Бергом в начале 1850-х годов. Пушкин посетил Шевырева в 1836 году. Конец примечания. Шевырев видел Пушкина весною 1836 года. Он останавливался у Нащекина в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил Шевыреву, что занимается словом о полку Игореве, и сказал, между прочим, свое объяснение первых слов. Последнее свидание было в доме Шевырева. За ужином он превосходно читал русские песни. Вообще он-то был удивительный чтец. Вдохновение так пленяло его, что за чтением Бориса Годунова он показался Шевыреву красавцем. Из рассказов о Пушкине Шевырева. 41. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2. Страницы. 191, 196, 201, 202, 204, 205. Из Болдина это ошибка. Кольцо, подаренное Нащекиным, не сохранилось. Помню. Отсюда начинается рассказ Нащекиной, записанный корреспондентом «Нового времени» в 1898 году. В нем ряд мелких неточностей, ну и много бесценных свидетельств. Конец примечания. П.В. и В.А. Нащекины из рассказов о Пушкине. В последнее посещение Пушкина весной 1836 года из Болдина приезжал Нащекин, настоял, чтобы Пушкин принял от него такое же кольцо от насильственной смерти. Нарочно было заказано оно. Его долго делали, и Пушкин не уехал, не дождавшись его. Оно было принесено в час ночи перед самым отъездом Пушкина в Петербург. Но этот талисман не спас поэта. По свидетельству Данзаса, он не имел его во время дуэли, а на смертном одре сказал Данзасу, чтобы он подал ему шкатулку, вынул из нее это бирюзовое кольцо и отдал Данзасу, прибавивши: «Оно от общего нашего друга». Сам Пушкин носил сердоликовый перстень. Нащекин отвергает показания Анненкова, который говорил мне, что с этим перстнем, доставшимся Далю, Пушкин соединял свое поэтическое дарование. С утратою его должна была утратиться в нем и сила поэзии. Весною 1836 года Пушкин приехал в Москву из деревни. Нащекина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным сухим грунтом, вспоминал о Войниче, так он звал его иногда. «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут. Земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины. Как покойно ему будет здесь лежать». Жена Нащекина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавал воды и прочее. Пушкин несколько раз приглашал Нащекина к себе в Михайловское и имел твердое намерение совсем его туда переманить и зажить с ним вместе и оседло. Помню, в последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал черновую «Русалки», а в тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург, мы, конечно, и не подозревали, что уже больше никогда не увидим дорогого друга. Он за прощальным ужином пролил на скатерть масло. Увидя это, Павел Воинович с досадой заметил: «Эдакий неловкий, за что не возьмешься, все роняешь». «Ну, я на свою голову, ничего», — ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета. Благодаря этому маленькому приключению Пушкин послал за тройкой. Тогда ездили еще на перекладных только после 12 часов ночи. По его мнению, несчастье, каким грозила примета, должно миновать по истечении дня. Последний ужин у нас действительно оказался прощальным. Незадолго до смерти поэта мой муж заказал сделать два одинаковых золотых колечка с бирюзовыми камешками. Из них одно он подарил Пушкину, другое носил сам, как талисман, предохраняющий от насильственной смерти. Взамен этого поэт обещал прислать мне браслет с бирюзой, который я и получила уже после его смерти при письме Натальи Николаевны, где она объясняла, как беспокоился ее муж о том, чтобы этот подарок был вручен мне как можно скорее. Когда Пушкин после роковой дуэли лежал на смертном одре, и к нему пришел его секундант Данзас, то больной просил его подать ему какую-то небольшую шкатулочку. Из нее он вынул бирюзовое колечко и, передавая его Данзасу, сказал: «Возьми и носи это кольцо, мне его подарил наш общий друг Нащекин. Это талисман от насильственной смерти». Впоследствии Данзас в большом горе рассказывал мне, как он много лет не расставался с этим кольцом. Но один раз в Петербурге, в сильнейший мороз, Расплачиваясь с извозчиком на улице, он, снимая перчатку с руки, обронил это кольцо в сугроб. Как ни искал его Данзас, совместно с извозчиком и дворником найти не мог. Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем, и я убеждена, что он никогда, даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение, не допускал оскорбить ее. Мой муж также обожал Наталью Николаевну, и всегда, когда она выезжала куда-нибудь от нас, он нежно, как отец, крестил ее. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями. В одном ее письме каким-то образом оказалась булавка. Присутствие ее удивило Пушкина, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука. В последние годы клевета, стесненность в средствах и гнусные анонимные письма омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, как и в прежние годы, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему. 42. Примечание. Литературное наследство. 58. Страницы. 125-126. О мемуаристе смотрите главу первую. Воспоминания его в письме к биографу Кольцова, написанном 29 апреля 1877 года. За 40 лет Краевский позабыл многие подробности. Даты выхода «Современника», пребывания Пушкина в Москве и так далее. Во второй книжке «Современника» напечатано только одно стихотворение Кольцова «Урожай», а не целая тетрадь. Однако в то время Краевский часто встречался с Пушкиным, и его воспоминания сохраняют определенную ценность. Конец примечания. Из воспоминаний Краевского. В 1835 году Кольцов приехал в Петербург. Тогда же он привез с собою маленькую книжку своих стихотворений и целую рукописную тетрадь. Многие из них мне очень понравились, и я прочел их Жуковскому, который от его думы пришел в восторг. Тогда у Жуковского собирались по субботам литераторы и знакомые. Он жил в части Зимнего дворца, называвшейся Шепелевским домом, где теперь Эрмитаж. Почти постоянными посетителями этих вечеров были Пушкин, Крылов, Гоголь, Плетнев, Адоевский, Вяземский, граф Михаил Вельегорский, Соболевский, Вигель, Глинка и молодые люди, в числе которых был и я. Памятником этих вечеров осталась картина, изображающая большую часть посетителей, между которыми изображен и Кольцов, приглашенный Жуковским. Тут он познакомился с Пушкиным, взявшим тетрадь его стихов для «Современника». Первая книжка этого журнала вышла в январе 1836 года, а в феврале Пушкин уехал в Москву, прожил там до мая и как бы забыл о «Современнике». Плетнев, принимавший близкое участие в его делах, просил меня помочь ему в том случае, так как Пушкин не отвечал на письма, а типография требовала оригиналу для второй книжки. Журнал выходил в 4 книгах. Пушкин не оставил ни строки для набора. Я с Плетневым отправился к нему на квартиру и попросил у его жены позволения порыться в его кабинете. Там мы набрали статей и стихотворений, и в том числе тетрадь Кольцова, из которой я взял несколько пьес и напечатал во второй книжке «Современника». Возвратясь из Москвы, Пушкин нашел эту книжку, уже изданную, пришел ко мне и оставил записку, в которой благодарил за все хлопоты, а при свидании заметил, что некоторое стихотворение Кольцова лучше было бы не печатать. Пушкин всегда отзывался о нем как о человеке с большим талантом, широким кругозором, но бедным знанием и образованием, отчего эта ширь рассыпается более в фразах. 43. Примечание. Архив опеки, страница 141. Вельегорский, близкий друг семьи Пушкиных. Загряжская, тетка Натальи Пушкиной. Конец примечания. Камер-юнкера 9 класса Александра Сергеева Пушкина и его законной жены Натальи Николаевны, от первого их брака дочь Наталья, родилась 23 мая, а крещена 27 числа июня 1836 года. При крещении ее восприемниками были двора его императорского величества шталмейстер граф Михаил Юрьевич Вильегорский и девица Екатерина Ивановна Загряжская. Подлинное подписали Скорбящинский, протоиерей Иоанн Добронравин, секретарь Яков Фроловский и помощник секретаря Иван Колосов. Метрическое свидетельство Н.А. Пушкиной.